обычно просящий голос. Громов глянул вниз, увидел покрытое волдырями лицо и упал на колени. «Седых! Дружище Седых! Ты что же, не узнаешь командира?» «Мой командир погиб, пал смертью храбрых. Хоть и посмертно, но он герой Советского Союза. Да жив я, жив! Уцелел каким-то чудом. Видно, за мгновение до взрыва упал на дно воронки. Взрывная волна пошла на танк, а меня засыпало. Потому и не могли найти, что воронка была под танком. А как же газета? Я сам читал, что посмертно. Ну, ошибка, Седых, ошибка. Обещали исправить. Значит, это все-таки вы. Значит, братцы... Насколько мог, приподнялся он. «Это мой командир. Я его записал в покойники, а он... Вот он!» «Это хорошо», — пробасил артиллерист. «По примете, выходит, долго жить будет». «А где наши?» — спросил Громов. «С тобой же оставались?» «Все там». Ткнул он пальцем в крышу палатки. «Выходит, от роты только мы и остались. Что же теперь делать? У меня приказ сформировать новую разведроту. А где брать людей?» «Найдем, я знаю. За пятерых ручаюсь. Вместе бились на сахарном заводе. Вы только запомните, лейтенант Ларин, он ком взвода. Парень, что надо. И его ребят возьмите». «Ларин?» — переспросил Виктор. «Знакомая фамилия. Погоди, погоди. Где-то я ее то ли слышал, то ли читал». У Пушкина вмешался прискакавший обратно парень на костылях. «Только там Ларина, Татьяна». «Иди ты, утконос трехлапый, не встревай», — взвился Седых. «Вы на него, товарищ капитан, не обращайте внимания. На бабах он помешался, берется пасти всю Ивановскую область». Сапер застеснялся, зыркнул на старшину и поковылял из палатки. «Хорошо, Ларина я найду», — продолжал Громов. «А еще? Сам-то как? Я-то? Я как пионер, всегда готов. Руки-ноги целы, голова на плечах, морда обожжена, но это даже хорошо. Не брить, не мыть, одеться не могу, вот что плохо. Ладно, поговорю с врачами». Громов вышел из палатки заметно повеселевшим. «Ну вот, начало есть», — думал он, — «теперь нас двое, да еще тех пятеро, наскребем. Будет у нас рота, настоящая разведрота. Поработать, конечно, с ребятами придется, но не боги горшки обжигают». Прежде всего Виктор разыскал Ларина. «Рад видеть живым», — козырнул Ларин. Громов досадливо отмахнулся. «Седых столько вас рассказывал», — продолжал Ларин. «Да и я вспоминал. Погодите, погодите. Уж не вы ли тот лейтенант? Я?» Широко улыбнулся Ларин. «Это я провожал вас в ночь на третье. Ну, конечно. Вы еще о лягушках говорили, об осоке. Так точно. И о пенечке с пулеметчиком. Вы его взяли?» Громов внимательно посмотрел на заострившееся лицо лейтенанта, пытаясь найти хоть какие-то черты запомнившейся ему миловидной юности, но все бесследно исчезло. Перед ним стоял пехотный лейтенант, выгоревший, потрепанной гимнастерке. Тело легкое, собранное, нога тонкая, быстрая, глаз внимательный, острый, рука сухая, твердая, медаль за отвагу тоже кое о чем говорит. Прикидывал он шансы Ларина стать разведчиком. «Языком владеете?» «Французским», — развел руками Ларин. «Учу немецкий по разговорнику, но кое-что уже понимаю. Это хорошо. Язык врага знать надо. И не только язык, привычки, манеры, особенности характера, слабости. Это в нашем деле тоже дорого стоит. Не хочу неволить», — неожиданно твердо сказал он. «Могу?» «Но не буду. Воевать в разведке не каждому по плечу. Бывало, помучившись с нами, офицеры просились в стрелковые взводы. Поэтому вопрос ставлю со всей ответственностью. Хотели бы вы, лейтенант Ларин, стать командиром разведвзвода? Не торопитесь, подумайте. «Я уже думал», — сразу ответил Ларин. «Даже жалел, что не могу прийти к вам лично. Но когда узнал, что вы живы, решил действовать. Вот рапорт с просьбой перевести в разведку». Протянул он аккуратно сложенный листок. «Руку, лейтенант», — улыбнулся Громов. «Принимайте командование первым взводом и начинайте его комплектовать». Еще трое суток капитан Громов мотался по частям и, наконец, смог доложить, что разведрота пополнена. Именно так он сказал, считая, что если от подразделения остался хоть один человек, оно не создается заново, а пополняется. Полковник Сажин попросил показать новобранцев. Во главе первого взвода стоял лейтенант Ларин. Второй принял пока что долечивающийся младший лейтенант Седых. Полковник прямо в палатке поздравил его с присвоением офицерского звания. На правом фланге третьего — коренастый лейтенант-сапер, соответствующий росту короткой фамилией Зуб. Фронтовиков видно сразу, их примерно четверть состава. Распределил ветеранов командир так — в каждом взводе, в каждом отделении несколько по-настоящему обстрелянных солдат. На них и будут равняться новобранцы. «Мы всегда гордились разведчиками», — сказал полковник Сажин. «Своими успехами дивизия во многом обязана хорошей работе разведки. Уверен, так будет и дальше». Раздел 15. «Придется штурмовать», — решил капитан Громов. «Если не выбьем немцев из этой проклятой конюшни, атака захлебнется. Местность открытая, конюшня хоть и разрушена, а дот получился непробиваемый. Словом, пойдут добровольцы». Вся рота шагнула вперед. «Спасибо. Другого не ожидал, но рота — это много. Пойдут два взвода, первый и третий. Второй будет молотить по конюшне, не давая немцам высунуться. Лейтенант Ларин и лейтенант Зуб, ко мне». Когда командиры взводов подошли к Громову, он отвел их в сторону и сказал: «Одновременно с вами прямо в лоб на конюшню пойдет стрелковая рота капитана Лохмачева. Ваше дело — обеспечить фланги и присмотреться к людям. Для многих это первый бой. За 10 дней мы их кое-чему научили, но не мне вам говорить, что такое первый бой. Новобранцев расставьте так, чтобы рядом были старички, и накажите им опекать молодых, ненавязчиво, так, чтобы не обидеть, но присматривать и помогать, где словом, а где и делом». После короткой артподготовки взлетела ракета, и в атаку поднялась пехота. Когда до конюшни оставалось 300 метров, заговорили немецкие пулеметы, а потом подключились и минометы. Ряды атакующих смешались, где разведчики, где автоматчики, не понять. Солдаты расползлись по пшеничному полю, используя каждую ложбинку, каждый бугорок. Лейтенант Ларин оказался рядом с капитаном Лохмачевым. Тот сидел среди осыпающихся колосьев и ругался самыми распоследними словами. Ларин подполз ближе, и ему стало плохо. У капитана ниже колена была оторвана нога, но голень держалась на одной коже, а капитан костерил разорвавшуюся рядом мину и пытался оторвать перебитую ногу. «Чего уставился?» — побелевшими глазами зыркнул он на Ларина. «Нож есть! Режь!» «Как это не можешь? Режь, говорю!» Схватился он за пистолет. Ларин взмахнул ножом, аккуратно отложил в сторону ногу, обутую в стоптанный сапог, перетянул ремнем бедро, взвалил Лохмачева на спину и пополз к своим. Где-то на краю поля сдал его санитарам и снова к своему взводу. Метрах 40 от конюшни засел в воронке, но его обнаружили и не давали высунуться. И вдруг голос: «Лейтенант, давайте сюда!» Оказывается, разведчики пробились к конюшне и заняли левый угол. «Прикройте!» — крикнул Ларин, выждал момент, вскочил, бросок, и вот он у своих. 5 контратак предприняли фашисты на левый угол конюшни, но разведчики их отбили. А в тот момент, когда рота Лохмачева пошла на решительный штурм, поднялись и разведчики. Рукопашная была упорной, в какой-то момент инициатива перешла к немцам, но тут подоспел Громов,